слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня я встречаюсь с Кириллом Запорожцем. Здравия тебе, Кирилл. Здравствуй, Алексей. И мы начнем тему нашу вот с этой замечательной штуковинки, называемой «Коляды даром». Это один из календарей, который использовался раньше и используется кое-кем сейчас. Но я думаю, об этом более подробно Кирилл нам расскажет, что же это такое и почему она висит за нами. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Алексей, еще раз. Действительно, это календарь, это колесо времени, которое использовалось в далеком прошлом нашими славными предками, как бы это ни казалось фантастичным кому-то, да, то есть мы привыкли просто к формату времени 12 месяцев григорианского календаря, и когда сравниваешь убожество с совершенством, всегда такое чувство, что неужели наши предки не были обезьянами, и у них могли быть инструменты более совершенные, чем пользуемся мы в 21 веке. Поэтому действительно это один из древнеславянских, древнерусских календарей. Вероятно, можно сказать, даже древнетархтарских календарей, потому что мы помним, что наша страна еще не так давно называлась Великая Тартария, а если была самая большая страна со своими законами, со своим государственным аппаратом, с традициями, то, конечно же, у нее был и свой календарь. И по этому календарю у нас началось лето 7527-е от сотворения мира в лето под названием «Звездный храм». Таким образом, уже 7,5 больше тысяч лет нашему народу и нашей государственности. Но ведь этим не ограничивается. До этого тоже что-то было. Легенды говорят, что были еще более древние летоисчисления. Одно из них повествует о том, что было великое похолодание, наступившее после катастрофы, смывшей Атлантиду. Так, сейчас идет лето 13027 от великого похолодания. Поэтому, если для кого-то Атлантида – это миф, легенда, сказка, то для нашего народа это конкретно исторический факт, событие, от которого также велось летоисчисление. Ну и на этом тоже ничего не заканчивается, а что-то начиналось и до того. Поэтому мы можем сейчас с тобой считать много что. Ну да, тогда мы можем, конечно, высказать такую крамольную мысль, что мы вовсе не от обезьяны произошли, а с далеких звезд прилетели наши предки. И в это с трудом верится даже многим славянам, да, то есть со всей любовью к родине некоторые славяне в штыки воспринимают Сварожий круг и говорят: вы серьезно думаете о том, что наши предки прилетели со звезд? Тут такое дело, что если 300 лет назад была Великая Тартария, а мы об этом сейчас, в 21 веке, только-только вспоминаем, то после этого хочется сказать: давайте помолчим и помечтаем, или лучше сказать, вообразим, что мы не от обезьян. А если не от обезьян, это значит, наши родители не глупее нас были, а дедушки еще мудрее. В конечном итоге легенды и мифы о Золотом веке, о времени большего расцвета, большего могущества и славы, эти легенды присутствуют у всех народов. Поэтому мы здесь ничем не отличаемся от индейцев и остальных жителей Мидгард-Земли. Никто не считает, что мы произошли от обезьян. Только современные ученые, в головах которых григорианский календарь вместо астрологии, считают, что мы произошли от обезьяны. Поэтому если действительно космос полон жизнью и где-то там на далеких звездах Медведицы существует наша метрополия, а мы лишь поселение, небольшая деревушка на окраинах галактики, то сказка становится былью. Ну, часто тогда задаю вопрос таким вот ученым. По вашему мнению, друзья, скажите, Вселенная конечна или бесконечна? Они, естественно, говорят: бесконечна. И тогда я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а раз она бесконечна, вы, как ученый, отвергаете, что возможна жизнь на других землях, на других, как вы называете, планетах, и тут они сразу в ступор впадают. Если вы отвергаете, значит, тогда вы последователь библейской концепции, где говорится, что Земля едина, что она вращается вокруг Солнца, вернее, что Солнце вращается вокруг Земли, наоборот, да, с Луной, со всеми другими звездочками. И вот это вот некий такой инкубатор маленький, где что-то происходит, и больше ничего нет. Но тогда вы противоречите бесконечности Вселенной. И у ученых тогда второй раз стопор происходит, начинается вскипание. С одной стороны, они говорят, что библейство – это все выдумано, с другой стороны, они возвращаются к библейству, отвергая бесконечность. И все. И трупяк в полном, для мозга в полном виде. Вот. И когда начинаешь так вот с ними разговаривать, то оказывается, что нашей Земле может быть намного больше, нежели чем они говорили. И что на самом деле вполне возможно так называемый палеоконтакт или палеозаселение. И когда это все началось, под большим вопросом. И у многих тогда крыша становится на место. Они говорят, а давайте-ка мы это дело изучим. И вот сейчас мы с тобой будем разговаривать про этот замечательный календарь. По одному из летоисчислений, к которому относится этот календарь, недавно было новолетие. Угу. Сразу надо сказать, что я приверженец того, что каждый род имел свой календарь. Мало того, каждое направление в этом роду могло иметь свой календарь. К примеру, эти календари относились к жреческим, вот эти – к посевным, вот эти – к тому месту обитания, где род существовал. Ну, к примеру, если на севере было очень холодно какое-то время, то в это время там еще, например, зима не закончилась, вернее, лето еще не закончилось, там только-только подходили к уборке урожая. И наоборот, здесь уже тепло, уже сеют, уже колосятся хлеба, а там только-только снег сходит. Поэтому календари разнятся. Нельзя в одно и то же время по всей земле и сеять, и убирать. Поэтому и для каждого рода были свои календари, и по роду деятельности тоже календари, но еще и по месту обитания. Вот поэтому я всегда говорю, кто-то отмечает новолетие весной, кто-то отмечает новолетие осенью, а есть те, которые по привычке встречают Новый год. Да, библейский Новый год. Совершенно верно. Я полностью с тобой согласен, что наивно думать, что самая большая страна в мире, кстати, до сих пор самая большая, жила по какому-то единому стандарту, и все были, как говорится, на одну сторону причесаны. Конечно, сохранилось несколько календарей, то есть нельзя упираться вот в Каляды-Дар, в котором вот 9 сороковников, что это был единый календарь, и другого времени славяне не знали, а Луну они презирали, как тоже ходит такой, значит, такая информация непроверенная, что вот мы представители солнечного культа, вот крамольники к Ра, Молу несли, да, а Луна это что-то противоположное Солнцу, что-то такое негативное и не наше, не славянское. Ну, отнюдь. Отнюдь. И лунных календарей было несколько, и наши предки знали об этом, и сохранились и в источниках, да, и посохи с зарубками, и блюда с знаками зодиака, и европейские, и южные сосуды, которые с астрологической символикой. Поэтому действительно календарей было несколько. Мы сейчас можем сказать, что точно наши предки знали и о циклах Луны, о таком цикле, как синодический цикл, сидерический. Это два разных лунных календаря. И солнечных календарей было несколько. Был, допустим, 12-месячный календарь. Цветень, березень, да, связанный с 12 знаками зодиака. Испорченной версией которого является григорианский календарь. Почему испорченный? Потому что мы знаем, что, допустим, 1 января год начинается, но созвездие не начинается. А продолжается созвездие Козерога. А начинается почему-то 22 декабря, допустим, Козерог и заканчивается 21 января. Заканчивается Козерог и начинается Водолей. Да? То есть одно дело календарь, другое дело звезды. Почему-то так. Хотя на самом деле календарь – это инструмент измерения времени. То есть как линейка для измерения пространства, как градусник для измерения температуры, так как и календарь для измерения времени, как любой инструмент измерения, он должен опираться на шкалу измерения, то есть должен иметь какие-то единообразные отрезки, интервалы измерения времени, кое мы называем сутки, конечно же. И каждые сутки, они подобны любым другим суткам, но эти сутки объединяются в большие мерности, в такие как недели или там декады, и недели были разные в соответствии от календаря. Был, допустим, 6-дневная неделя была, и 7-дневная неделя была. Во Франции и в Советской России экспериментировали с календарями, да, и вводили и 10-дневную неделю, правда, потом отменяли. И исследуя календари разных народов, мы видим действительно что-то общее, а общее – это продолжительность года, 365 дней – это та данность, которая стоит выше наших предпочтений, то есть никак это от нас не зависит, скорее мы от этого зависим. То есть это более высокая правда, правда самой Земли. А уж как мы меряем год в 365 дней. И вот тут несколько вариантов. Первый вариант – 12 месяцев по 30 дней. Такой календарь славяне использовали, и он назывался, одна из версий, он назывался Каладар. Был далее календарь Калагод, который измерял год восемью такими интервалами, секторами по 45 дней примерно. И почему восьмью? Потому что у нас, как известно, в году есть 4 устойчивые, так званые кардинальные точки, 2 солнцестояния, зимнее, летнее, 2 равноденствия, весеннее, осеннее. И между ними посередине находились 4 промежуточных праздника, так званые 4 речи. Вот этот календарь Калагод. Был еще солнечный календарь, назывался Калидыдар, о котором мы вот сегодня тоже говорили. В нем 9 секторов, 9 сороков, соответственно, по 40 дней и 9 месяцев. Это вот 3 вида солнечных календарей, которые использовали наши предки. Из них 12-месячный календарь. До сих пор мы используем, но только его, так скажем, искаженную версию, сдвинутую. И месяца вот в современном григорианском календаре неравномерные. То есть календарь рваный, не имеет единообразной структуры. Поэтому можно сказать, что это... испорченный, рваный календарь, а мы, пользуясь, допустим, каким-то испорченным инструментом, также портим себе жизнь, потому что это сплошная нервотрепка, допустим, забивать гвоздь молотком со сломанной ручкой или закручивать саморез отверткой со съеденной головкой. Да? Так можно сказать, что григорианский календарь, он на самом деле находится в нашем сознании. Это программа, или, как говорят в современном мире, ПО, программное обеспечение, и компьютер может быть в самой последней марке с отличной видеокартой и операционной системой, но поставь туда Windows 95, он будет работать как Windows 95. Поэтому наше тело и наш мозг, который работает на 2%, яркий тому пример. Может быть, и работает мозг на 2%, потому что мы пользуемся негармоничным, антиприродным григорианским календарем. Хорошо. И теперь, наверное, надо перейти к тому, что же такое новолетие по одному из календарей, и что с этим связано, и что нам дальше ждать. Новолетие, допустим, по календарю Калидыдар, да, празднуется в день осеннего равноденствия. И некоторых людей это настораживает, потому что, ну как осеннее, потому что обычно весеннее таки празднуют чаще в мире. И опять же, астрологически считается, что Новый год астрологически начинается 21 марта, когда Солнце выходит из 12 знака зодиака Рыбы и входит в первый знак зодиака Овен. И это сопутствует этому то, что распускаются деревья, растут цветы, прилетают птицы из теплых краев, земля оттаивает после зимней скованной спячки, и начинается бурный рост зеленой массы, то есть весна. Вот. Но это не единственный вариант новолетия. Есть такой замечательный сказочный исследователь русской народной культуры Владимир Шемшук. Его исследования многолетние показали, что у славян, у наших предков, был календарь, который новолетие праздновал, и начинался календарь в день летнего солнцестояния, что еще более удивительно, да, потому что день летнего солнцестояния, самая короткая ночь, как это можно взять за начало года. Но, тем не менее, вот есть и такие исследователи, и такие версии реконструкции древних славянских календарей. И надо отдать ему должное, он авторитетный исследователь. И в этом нет его ошибки. Просто наша страна настолько большая, а кроме территории еще и во времени большая, древняя, что не было одного календаря, и были разные календари, и они по-разному считали, разными интервалами, месяцами, неделями. И новолетие или Новый год тоже они праздновали в разное время. Поэтому чаще всего встречаются четыре варианта. Это летнее солнцестояние, календарь Шемшука. Весеннее равноденствие, это тот календарь, за который ратовал человечище Михаил Задорнов. И с ним, допустим, согласны древние, ну, современные персы, Сирия, Иран, Ирак. Там, где основной религией и концепции, космологии и мировоззрением является зороастризм. Это тоже вид ведизма на самом деле. Вот, это весеннее равноденствие. Они этот праздник, кстати, называют Навруз. Новый Рус. Да, Рус – свет, новый свет. Новый свет, потому что действительно весеннее равноденствие – это когда день становится равен ночи, и после этого Навруза день становится на минуту, на две длиннее, чем и ночь уменьшается, а день увеличивается. Такой календарь, он более распространенный. Но, опять же, вот все астрологи мира считают, что именно весеннее. Ну и многие родноверы тоже считают, что именно весной надо встречать. Да, мы знаем, что в славянском мире существует некий такой вот… разношерстность, да, что есть, допустим, родноверы, есть староверы, одни считают весеннее равноденствие, другие считают осеннее равноденствие, на котором построен, из которого начинается, допустим, Коляды Дар. Но также не стоит забывать и зимние праздники, когда самая длинная ночь в году и самый короткий день, то есть сама природа имеет, сама Мидгард-Земля, вращаясь вокруг Ярилы Солнца, проходит вот этот солнечный крест с этим четырьмя главными праздниками, поэтому если смотреть шире, чем славянский мир, или арийский мир, или мир белых людей, а вообще все человечество, то даже на далеких островах Тумба-Юмба, если у них имеется свой древний какой-то родовой тоже календарь, то чаще всего новолетие или Новый год они отмечают либо в одно из двух равноденствий, либо используют одно из двух солнцестояний. В общем-то, зимнее солнцестояние говорит о том, что новый Божечно родился. Его называют по-разному. Кто-то Хорс называет, что потом могло стать, перейти в Христос. Херес-эте, да, Хорс. Что кто-то говорит, Божечно родился, солнышко народилось. Кто-то говорит, Каледа народился. И во всех вот этих направлениях так или иначе присутствует звезда, которая перешла плавненько потом в Вифлеемскую звезду. И если мы посмотрим, как отмечали самые короткие дни и самые длинные ночи, когда вот это все происходило, то как раз вот мы встречаемся с колядками, мы встречаемся, которые также сдвинуты в большом достаточно пространстве времени, где-то там кто-то неделю отмечает, кто-то один день, кто-то там целый месяц колядует, гуляет, ходит от и до. Кстати, как Купала. Купала начинается, может начинаться в равноденствие, вернее, летнее солнцестояние, а заканчивается там чуть ли не через месяц. На бога Купала, например. Вариантов огромное количество. Суть в том, что отголоски вот этих празднований, они так или иначе все равно перешли из народного в какие-то религиозные праздники, религиозные календари. Поэтому, если внимательно покопаться в религиозных календарях, вы все равно придете к народным календарям. И один из них – это вот, который висит у нас за стеной. Итак, наступило новолетие. Возвращаю все-таки к Каледедару, к этому календарю, к этому празднику. Потому что, я думаю, у нас будут встречи по другим календарям, и другие праздники мы тоже будем рассматривать. Что наступило? Осеннее равноденствие 2018 года наступило по Каледы Дару, лето 7527, что нумерологически сводится, по ходу дела, к тройке. Да? То есть мы всегда смотрим, какое итоговое число у той или иной даты. 7 плюс 5 – 12, плюс 2 – 14, плюс 7 – 21, это сумма. 7, 5, 2, 7, 21. А 2 плюс 1 – тройка. А тройка – это во всех нумерологиях, это Юпитер. Да? Это связано с обучением, это связано с учителями, это связано с мудростью, с священниками, с религией, с традицией, с культурой, с передачей информации от стариков молодому поколению. Поэтому с нумерологической точки зрения лето 7527 будет нести энергию гуру. Это на санскрите Юпитер, или по-нашему мы называем планету Юпитер Земля Перуна. Поэтому это лето Перуна, это лето восстановления традиций, лето живого интереса к нашей культуре, постольку, поскольку ситуация в мире такая, что эта культура может и оборваться, и не только наша русская культура, а все человечество, мы знаем, стоит у опасной красной черты, переступать которую никто не хочет, но из песни слов не выкинешь, мы видим, что происходит в мире. Это, с одной стороны, тревожно, с другой стороны, есть пророчество о том, что в результате все будет хорошо, но после больших потрясений. И, собственно, вот эти большие потрясения и начинаются. То есть, они-то начались для нас раньше, там, наверное, и, можно сказать, и 2014 год, когда в Киеве американский флаг был поднят. И в 1991 году, когда было спущено традиционное для нас красное знамя, и мы подняли триколор, который очень похож на флаг то ли Нидерландов, то ли Франции. Да? И трагедия 1941-45 года. То есть наш народ, он закаливался в таких испытаниях и на носу очередные испытания. Поэтому вот это лето, кроме того, что дату имеет 7527 от давнешних событий, и этот календарь мы знаем, Петр I, как любитель всего западного, отменил. Вот у этого лета имеется свое название. Это лето солнечного золотого лиса, или еще можно сказать так, золотого лиса, выглядывающего из солнечной нави. А солнечную навь или светлую навь мы называем традиционно славь. Мы знаем, что у нас тонкий мир, навь, да, бывает темная навь обычно, а светлая навь, она вот в легендах, в ведах славянских именуется славь. Поэтому можно сказать, что это лето славное. Да, это, вот. А сама лисица, мы знаем, что символ лисицы – это некое испытание, некий урок, который проходит то волк, то заяц, то Иван-царевич, то колобок, то вот весь мир. Поэтому, несмотря на то, что в мире много народов, конечно, каждый живет по своей программе. Поэтому лето или год желтой земляной собаки по китайскому календарю, он, конечно, влияет на всех, но в ритмах этого календаря больше живет сам китайский народ. То есть это их календарь традиционный. А у нас такая тема, что мы то в иностранной одежде ходим, да, в джинсах, то на иномарках ездим, потому что наша промышленность не делает ведра. А если по-честному, да все у нас нормально и с промышленностью, и с одеждой. Просто наступила мода на все западное, и она не вчера наступила, а примерно так это в году в 1700-м, когда вот это вот совершенство было запрещено специальным указом Петра I, и мы стали жить по западному календарю. Поэтому, поскольку мы знаем, что с 2012 года идет период возвышения самосознания нашего народа, возвращения звездной памяти, так званое утро Сварога, то в этом утре Сварога вот уже наступило седьмое лето. То есть 6 лет утро Сварога миновало, и мы вступили в седьмое лето солнечного лиса, выглядывающего из золотой нави. В общем, ждут нас, на твой взгляд, что? Потрясения или что-то другое? Нас ждет победа. Вот. Но победа – это слово, состоящее из двух слов. После беды наступает победа. То есть победа – это превозмочь, это превзойти, это выдержать, да, это не сломаться, да, это дожить до светлых времен, это выжить, это выстоять перед бурей, натиска, да, и санкций, которые сыплются на нас градом, что они сейчас каждую неделю, каждый месяц хотят санкции вводить. Так мы же прекрасно понимаем, что санкции с нас не снимают уже 1000 лет. Сколько этих крестовых походов против нас устраивал Ватикан? Только в наших учебниках по истории это стыдливо называют, допустим, ледовое побоище 1242 года. Что это такое интересное за ледовое побоище? Кто это на нас шел? Что это мусульмане на нас напали? Вроде нет. А кто это? Зороастрийцы? Кришнаиты? Буддисты? Так нет же, друзья, это же были католики. Так надо правду сказать, что против Святой Руси православной католический Ватикан, силы Запада, стоящие, устраивали и шли походом крестовым на нас много раз. И то, что мы наблюдаем сейчас, это просто очередной поход в крестовый. И в этом походе Киев уже взят. И поэтому мы видим отделение украинского патриархата от русского, так званая автокефалия, которую выделил нам патриархат этот константинопольский. Да? Мы же прекрасно понимаем, что Константинополь – это русский город Царьград. Поэтому да, ну, история такая. Да? Иногда мы побеждаем, иногда мы проигрываем. Надо уметь проиграть и признать проигрыш. И только тогда возможна победа. Поэтому это лето правды. Потому что лисица, она хитростью, ложью, а где-то даже кривдой дает испытание главному герою сказки, для того, чтобы мы проснулись. Поэтому мы видим, что мир – это королевство кривых зеркал. Здесь черное называется белым, а белое – черным. И поскольку это вот кали-юга затянувшаяся, да, еще не очень быстро реагирует на утро Сварога, мы видим, что Запад принимает очередную и, я надеюсь, последнюю попытку покорить непокоренных скифов, тартар, русичей, гиперборейцев. И григорианский календарь является оружием массового поражения. Угу. Я смотрю, у тебя книжечки есть, лежат. Покажи, пожалуйста, что они собой представляют, о чем? Да, это учебники наши по славяно-арийской науке времени. Мы изучаем древнерусскую астрологию. Я являюсь преподавателем по славяно-арийской науке времени, по древнерусским календарям, то, что мы называем звездочтением. Это наш учебник первого курса «Сварожий круг. Щит числа Бога и Каляды дар». Звездный календарь ведической Руси. Вот он за нами в уличном варианте. Это наш учебник второго курса от моего учителя. Более серьезная книга. «Русская астрология. Круг стихий». Вот по этим книжечкам мы занимаемся и вспоминаем наследие предков. Это не значит, что, допустим, система астрологическая с 12 знаками зодиака не наша. Нет, конечно, это наша. Но, опять же, систем астрологических, их несколько. И просто 12 знаков зодиака, отсюда 12 домов, там, допустим, даже 12 планет, да, она просто самая распространенная. Вот. А более древний календарь, более сакральный календарь, вот Сварожий круг, вот мы, глядя на него уже внутри, видим на самом деле несколько календарей. Да? То есть вот внутренняя часть – это Каляды дар, внешняя часть – Калагод. Перемножая 9 стихий внутренней части на 16 чертогов внешней части, мы получаем число 144, то, что именуется как круголет числа Бога, звездный календарь. Поэтому пришло время вспомнить забытые страницы Тартарии. Пришла пора нам провести национализация, как это вот термин, отказ от всего западного. Вернуться своим корням, лучше так сказать. Ну вот государь объявил, что нам негоже пользоваться зарубежными инструментами. Надо перейти к национальному творчеству и вспомнить свои корни. А то так идешь по Москве, и у человека какой сейчас год? Нет, не число года, а энергия года. И все говорят, год собаки. Это что, мы в Пекине идем, что ли, да? То есть, спроси у индейцев, они по своему календарю, допустим, по календарю майя сейчас идет год красной космической луны присутствия. У индусов свой календарь, да? У этих самых В Африке своя традиция, уверен, что есть. В Египте древнейшие календари существуют. А мы, как говорится, объедки с чужого стола, да, вот если сравнение такое делать нехорошее. Поэтому было у нас свое, было оно забыто. Первую реформу нам сделал Петр I, когда вот чисто запрет пошел на ведический календарь. Вторую, и мы сели на юлианский стандарт. Вторую реформу провел Владимир Ильич Бланк, то есть Ульянов, Ленин, да, и мы перешли на григорианский календарь. Поэтому календарь – это больше, чем просто линейка. Это целое мировоззрение. Это программное обеспечение для народа. Там находятся все праздники, все традиции, все обычаи, нормы поведения, характер того или иного народа заключается в календаре. Поэтому если у народа забрать его календарь и навязать другой календарь, то это значит стереть его память. Поэтому долгое время мы жили со стертой памятью. Мы видим, к чему все это привело. К тому, что уже мать городов русских, как принято говорить, топчется натовскими сапогами. Да? А поэтому дальше уже отступать некуда. Мы ставим последние черты. За нами Москва и Арбат. И все, что у нас осталось, это несколько лет. Несколько лет перед массированным набросом на нас всех сил. Мы же видим, что делают, что на территории Грузии биологические станции, что они там комаров запихивают в дроны, а потом эти беспилотники прилетают к нашим границам, открывается дверца, вылетают комары и кусают наших бойцов. Да? И до сих пор они используют разные виды вооружения. Так вот, хочется уточнить, что григорианский календарь – это оружие. Почему он не инструмент измерения времени, а именно оружие? Потому что он разрушает сознание. То есть любой календарь опирается на единицу измерения. У григорианского календаря нет единицы измерения. То 30 дней, то 31 день. Поэтому пришло время узнать правду о времени, в котором мы живем. Потому что каждый календарь соединяет нас с некой звездной космической программой. И когда мы сели на западный календарь Юлия Цезаря, юлианский, и папы Григория XIII, ватиканский календарь, да, мы были сбиты с курса. То есть развитие наше, эволюция нашего народа, она была остановлена, а лучше сказать, перенаправленная в удобное для Запада русло, в котором мы реализовываемся не больше, чем сырьевой придаток Запада. А мы больше, чем сырьевой придаток. Наш народ – один из древнейших народов на Земле. Тут, интересно, хочется упомянуть книгу, изданную недавно на русском языке, которую также хочется предложить нашим зрителям, как и учебники по славянской науке времени. Книга католического священника Мавро Орбини. И называется эта книга «Славянское царство». Книга эта начинается со слов – русский народ, ну что-то типа этого. Русский народ есть наидревнейший народ на Земле. Интересно, что этот священник был славянского происхождения, то ли чех, то ли Югославия, то есть, в общем, откуда-то оттуда. И он работал в архивах Ватикана, и сколько ему позволили, и изучая древние рукописи, он пришел вот к такому выводу. После того, как он свою книгу чудом издал, весь тираж был уничтожен, он сам чуть на костер инквизиции не попал, остался на планете один единственный экземпляр. Каким-то чудом, везением или, может, божьим промыслом он был издан в России, еще в романовские времена. Эта книга сейчас переиздана на русском языке, поэтому ищите в интернете, скачивайте книгу Мавро Орбини «Славянское царство» и гордитесь своей страной. Негоже нам носить американские джинсы, ездить на французских плохих Рено на самом деле и пользоваться календарем нашего злейшего врага Ватикана, который спит и видит, чтобы от нас Украину оттяпать, а лучше и всю территорию прибрать к рукам и окончательно ликвидировать русский вопрос. Поэтому только лишь с нашими богами, с нашим древним календарем мы восстановим державу. Ты очень хорошо сказал, что календарь – это не просто измерение времени, хотя начал именно с того, что это как линейка, как градусник. Но это еще то, что содержит в себе все. И наши праздники, а раз праздники, значит, и традиции, а раз традиции, значит, и мировоззрение человеческое, и миропонимание, и мироосмысление. И для того, чтобы убрать вот это понимание и то, что наше было подброшено иное, в которое можно было вложить что угодно, в том числе и саморазрушение. И, естественно, не надо, кажется, так закончить нашу сегодняшнюю передачу, пришло время создавать единую ведическую школу, в которой вот такие знания, и такими, как ты, преподавателем, будет доноситься до людей, до наших слушателей и зрителей. Пришло время нам заниматься тем, чем и должно. Не просто о чем-то рассказывать, а уже доносить знания, как это есть, как оно было и как оно должно быть. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами было Народное Славянское радио. И общался я с Кириллом Запорожцем. Мы говорили про Калейдар. Вступительно у нас получилась такая передача. Я думаю, в следующих программах мы продолжим разъяснение этой и других тем. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Вы слушаете Народное славянское радио.